Это же не путешествие на Северный полюс, а поездка в комфортабельном вагоне по безукоризненной австрийской чугунке. Если повезет, вернусь уже послезавтра. Ты что, против? У тебя такое выражение лица, словно глупости, Коля. Ответила она непринужденно. Тебе показалось. Сейчас она обнимет меня и постарается увлечь в постель, — подумал он, испытывая настоящую грусть и нешуточную боль. Чтобы ни в чем не сомневался, не тревожился, если так и произойдет, значит, она уже приняла решение. Ум у нее столь же остер, каким он, надо полагать, был у Екатерины Медичи. Надя закинула ему руки на шею, прижалась, промурлыкала в ухо. «Это все надо отпраздновать, и твою удачу, и твое предложение. Если ты не против, помоги мне расстегнуть платье». Он прикрыл за собой дверь, запер ее и проскользнул в небольшую квартирку на первом этаже. Постоял немного, осматриваясь. Обошел все три комнаты и остановил выбор на спальне. Стоявшая там кровать была снабжена в изголовье подобием старинного балдахина, за которым легко было укрыться и остаться при этом незамеченным. Он старательно расправил складки, повозился в своем импровизированном тайнике и, убедившись, что снаружи совершенно незаметен, проткнул ножичком дырку в синем кретоне. Вынул браунинг, загнал патрон в ствол, снял пистолет с предохранителя и сунул его за пояс на животе, чтобы был под рукой. Замер, примериваясь к дырочке. В прихожей щелкнул замок, послышался безмятежный голос Мирского. «Проходите, мадемуазель. Признаюсь, я немного удивлен вашим неожиданным визитом». Он вдруг замолчал. Послышался топот ног, шумная возня. Судя по звукам, несколько человек грубо втолкнули Мирского в квартиру и заперли за собой дверь. Потом послышался голос Нади, спокойный и певучий. «Стойте спокойно, никто вас не тронет, если не будете орать». «Что все это значит, господа? Уберите оружие. Я стою, вы же видите, стою спокойно. Где мы можем поговорить? Если вам все равно, где вести разговор, может, пройдем в спальню?» «Ой, какой вы право легкомысленный!» — послышался веселый голос Нади, и Сабинин словно воочию увидел ее задорную дерзкую улыбку. «Я к вам не за этим пришла, господин Мирский». «Да что вы меня не так поняли». «Я знаю», — серьезно сказала Надя. «Я просто шучу». «А эти...» «Тоже шутят? Никоим образом. И пистолеты у них настоящие. Так что извольте без глупостей. Оружие при себе имеете?» «Нет, что вы. Платон, обыщи его. Чистый. Ну что ж, господин Мирский, если у вас заведено принимать гостей в спальне, почему бы нам туда и не пройти? Мне, в общем, все равно». Замерший Сабинин увидел в дырочку, как они входят. Впереди незнакомый детина с пистолетом в руке. За ним Мирский с Надей. Шествие замыкал белобрысый, лошадиная рожа, тоже щеголявший с оружием. Мирский направился к секретеру. Дальше все замелькало, отчаянный прыжок белобрысого, короткая возня, общая суматоха. «Ай-яй-яй-яй-яй-яй, господин Мирский!» — поморщилась Надя, разглядывая извлеченный белобрысым из верхнего ящика секретера пистолет. «Где вы воспитывались, право слово, бросаться с пистолетом на гостей?» «Так это смотри, какие гости!» Глядя из-под лобья, сказал растрепанный Мирский, которого с силой толкнули на стул, и стояли над ним сейчас с грозным видом, поигрывая оружием у самого его носа. «Ну, хорошо. Мы хуже татар, согласна». — обворожительно улыбаясь, сказала Надя. — Но ничего тут не поделаешь, правда ведь?